Марина довольно работала поваром в столовой. Семьей обзавестись не успела. Думала, успеет, время есть. Грянула война. Ее деревню оккупировали немцы. В доме Марины расквартировался молоденький ефрейтор. Она подрядилась стирать и готовить. Стал, значит, ефрейтор этот оказывать ей всякое внимание. Для нее это было в диковинку. Мужским вниманием она не избалована. Хлопцы в ее деревне дразнили рыжие конопаты. Полноватая Марина очень стеснялась и переживала. А тут такой ухажер нашелся. Красиво ефрейтор ухаживал. То цветы, то шоколадку приносил. Купилась. Рассказывал, что в Германию заберет. Будут жить хорошо. Глупышка поверила. А когда угонять всех с деревни стали на работу, она хотела сбежать. Доверилась ему. Он же ее и сдал. Сам. Рассказывала она, сидя рядом с нами, глядя в одну точку. «Шлюха!» — выкрикнули сзади и толкнули ее в спину. Всю порцию баланды опрокинула на себя. Она молча вытерлась и полезла на нары, украдкой вытерла слезы. Я медленно поднялась. «Бабоньки, вы что, охренели или опухли с дуру?» — громко спросила я. «Все мы в одинаковом положении. Мало над нами фашисты издеваются. Давайте друг друга травить начнем. Все мы с грешком по жизни идем. Она немецкая подстилка». Стала спорить со мной высокая жилистая баба. Была бы немецкой подстилкой, здесь бы не сидела, а была бы сейчас в тепленьком местечке. Заступилась Катя. «Хватит, ложитесь спать и следите за собой», — строго сказала я. Спорить со мной больше никто не стал. Тело устало, а мозг успокоиться не хотел. Крутил и крутил Маришкину ситуацию. А чем я, собственно, лучше? Комендант лапшу на уши вешал, вешал. Потом поперек слова сказала: «Получите, распишитесь путевку в лагерь». Так он меня лишил всего. Семьи, дома, свободы. Сколько нас таких, неизвестно. Но все будут молчать о своих связях с немцами. Я подставила всех, для чего судьба оставила меня в живых. Один день был копией другого. Непосильная работа, побои и смерть. Сегодня закатывали сало в банки. Охрана теперь не только стояла и следила за работой, но и заглядывала в рот, чтобы мы не съели сало. Выглядело это так. Немец подходил выборочно к женщине, бил рукояткой плети по плечу. Женщина должна была повернуться и открыть рот. Руки у немца были в кожаных перчатках. Он мог засунуть пальцы в рот и проверить, не спрятала ли она за щеку. Маришка работала профессионально. Раз-раз в банку, раз кусок, исчез непонятно куда. Она шепнула мне: «Прячь сало в ботинки». Как, блин, спрятать, если за спиной стоят? Я улучила момент, когда охрана отошла от нас. Спрятала кусочек в ботинок. Сначала в левый, потом в правый. Сегодня мне повезло. После работы нас заставили снять с себя робы. Так охрана проверяла, чтобы мы нечего не вынесли. А в ботинки побрезговала залазить. Катя тоже умудрилась стащить. Ночью у нас был маленький пир. 26. Очередное утро в аду. Сегодня как бы выходной. Для меня лучше всего где-нибудь работать. Так хотя бы не замечаешь ужаса творящегося вокруг. Надо сегодня Катюхе обувь организовать. Вообще здесь среди заключенных слово «организовать» — это универсальный код. Он означает достать что-нибудь, от еды до одежды. Вообще это надо делать через старшую по бараку. Но через эту противную полячку ничего не достанешь. Заложить может на раз. Выглядела она соответствующе. Худая, светловолосая женщина лет 30 с брезгливо поджатыми губами. Ей оставили волосы, чтобы перед лагерным начальством она отличалась. Питание у нее несколько лучше. Она с голоду не подыхает, как мы. Каждое утро перед построением у нас начинается с того, что вытаскиваем трупы. Много умирает ночами. От холода, истощенности. Некоторые сами кидаются на колючку. По колючей проволоке идет ток. Просто от нежелания жить. А я выживу. Я знаю, победа будет, надо только выжить. Сегодня разрешили выйти из барака. Надо найти Сашу, Диму, деда Геворга. Узнать, может, живы. Я раздумывала, как достать обувь. У меня в ботинке припрятана тоненькая полоска сала, что вчера сперли с завода. Пошла вдоль бараков. Лагерь на совесть сделан. Между бараками проходила вымощенная дорога, ведущая на плац. На плацу сделана трибуна, где выступало начальство и виселица. Каждый день там вешались провинившиеся в назидание другим. Лагерь был не самый большой. Я насчитала примерно 8 бараков, большое здание администрации и крематорий. Туда я побоялась подходить. От коптящихся труб меня бросало в дрожь. Я очень боялась, что в один из дней наша очередь наступит идти в душевые. Нельзя поддаваться панике. Вдохнула-выдохнула, успокоилась. «Так где там склад, куда забрали наши вещи, Стася?» — крикнул мне вслед чей-то голос. «Это Дима, изможденный, полуголый, но живой. Дима, бросилась к нему. «Как вы, Саша, дед Геворг живы?» Трясла его, заглядывая в глаза. «Пока живы, дед слабый, как бы его того», — оборвал он. «Я все поняла без слов. Кто не может работать, того сразу в расход. Пока мы с Сашей его прикрываем, но долго ли сможем? Эти норму завышают. Нам с Сашкой по полторы делать приходится. Сколько протянем, не знаю», — покачал он головой. «Что с ним, Дима? Ему отъестся. Думаю, вытянул бы. Сейчас у всех мысли о еде. Помоги, со мной девчонка. Ей обувь нужна. Она ходить в этих колодках не может», — показывала на свои ноги я. «Тут дело такое», — замялся он. «Можно на что-нибудь поменять. Лучше на еду. У меня есть», — с облегчением сказала я. Он долго на меня смотрел и сказал: «Пошли». Есть такие в жизни ситуации, когда едва знакомый человек становится родным. Так и у меня получилось с ребятами, знакомы несколько суток, а кажется, всю жизнь знаем друг друга. Он меня привел к складскому помещению. Внутри все было завалено до потолка пустыми чемоданами. Я неосознанно сделала шаг назад. Сколько ж людей прошло через этот лагерь. На плацу, когда нас выгоняли, на мой взгляд, было человек 300. А тут чемоданов явно больше. «Не смотри», — сказал мне Дима. «А вещи где?» — задала глупый вопрос. «Вещи все сортируются и отправляются в Германию на нужды населению». Мы обошли гору чемоданов. За ней стояли несколько человек и разбирали груду вещей. Посмотрела по сторонам, ища охрану. «Охрану не ищи, здесь работают только доверенные лица. К тому же вся охрана отмечает прорыв войск к Москве. Сидят все пьяные», — пояснил Дима. «Эй», — обратился, на пальцах объясняя, что нам нужно. «Стась, на что меняем?» Полезла в свои колодки, вынула кусочек сала, завернутый в тряпицу. Показала. Мужичек аж протер очки, рассматривая мое богатство. Сглотнув, кивнул. «Ушел». Дима часто задышал, борясь с собой. «Стась, у тебя есть еще?» «Дим, нет, я постараюсь еще достать. Вы потерпите», — попросила его. «Ботинки мне до зарезу нужно, понимаешь?» Чувствуя себя очень виновато, объяснялась. «А он меня не сдаст с салом?» — засомневалась. «Нет, тогда мы его с ботинками заложим», — успокоил Дима. «Пришел наш снабженец, сунул мне в руки пару старых мужских ботинок. Ладно, сойдет. Обмотает несколько раз портянкой Катюха ноги и сойдет». Я вернулась в барак. Катюха сидела, поджав ноги под себя. «Катюша, у нас не осталось», — на ушко шепнула ей. «Есть кусочек». Она откопала из соломы тряпочку. «Дай мне, пожалуйста, там нужнее, чем нам». Ей было жаль отдавать. Поборясь с собой, она сунула мне в руки тряпочку. «Бери, завтра еще стянем», — решила она. Я чмокнула ее в щеку и побежала к Диме. «Пошли к ребятам», — потянула за руку Диму. «В их бараке было еще хуже, чем в нашем. Конечно, заходить мне туда нельзя, как и мужчинам к нам. Естественно, кроме охраны». «Деда», — позвала старика. Он с трудом открыл глаза. «Стасенька, жива?» — сухими губами улыбнулся он. Я из кармана достала тряпочку, выдрала нитку из-под пуговицы в пальто и разделила на троих мизерный кусочек, положила деду в рот. Он с удивлением открыл глаза. «Себе надо оставить, я ведь не жилец, у меня сил уже нет», — тихонечко сказал он. Пытаясь улыбаться сквозь слезы, нагнулась к нему и сказала на ухо: «А кто же сыновейка мне сватать придет? А дед, кто внуков нянчить будет?» Он улыбался. «Конечно, буду», — тоже тихо ответил мне дедушка. Сунула Диме в руки тряпку. «Это тебе и Саше. Если получится, еще достану». Обняла его и побежала в барак к девчонкам. 27. Подъем. Маршируем строем на работу. Сегодня валит снег, в потемках видно только разъезженную дорогу. Блин, как же холодно. Чтоб с этих консервов все по кустам в засаде сидели, от несварения шла и злилась. Сегодня еле поднялась. Меня то ли от голода, то ли от усталости шатало и подташнивало. Голова болела зверски. «Стася, тише, возмущайся», — одернула меня Маринка. «Марин, плохо мне». «Ты чего? Терпи, нельзя им показывать, что заболела». Катя обеспокоенно на меня посмотрела и крепче сжала мою руку. С трудом, но дошла. «Сегодня нас разделили. Марина и Катя встали на ленту. Меня отправили к варке. Возле котла кашеварила старая немка. Сначала она брезгливо на меня посмотрела и кивнула на фасоль, чтобы я закидывала в котел. Один плюс работать у котла – это тепло. Я хотела побыстрее все закидать и присесть. Стоять тяжело. Немка с размаху надавала мне по рукам здоровенным ковшом на длинной деревянной ручке. Раз мне попало, два — она замахнулась. Я выхватила этот половник и сказала по-немецки: «Фрау, держите себя в руках и объясните, что делаю не так». «Ты немка?» – удивилась она. «Наполовину. ответила ей, засыпай аккуратно и медленно. Потом возьми соль, добавь, лавровый лист, перец, уксус. Все, давай закроем. Вдвоем мы подняли тяжеленную крышку. Защелкивай, пока пар не пошел, крикнула мне. Пошли. Потянула меня за собой. Мы подошли к охране. Куда? За картошкой, ответила немка. Вышли на улицу. Погода гадость. Типичная европейская зима. Слякоть и грязь. С неба сыпалось не пойми что. То ли снег, то ли дождь. Пошли на овощной склад. Оттуда потащили вдвоем мешок морковки. Затем мешок лука. Картошку нам привезли на тачке мужчины в полосатых робах. Девчонок загнали чистить картошку. Я и старая фрау числили морковь и лук. «Ты откуда и как тебя зовут?» – спросила немка. «Станислава Вайнер, из России. Коммунистка?» «Нет». Я ответила чистую правду. В своем времени ни в одной партии не состояла. Она кивнула своим мыслям. Вид у нее был так себе. Седые волосы выбивались из-под косынки. Одежда была добротная, но старая. Серые глаза, невысокий рост. Что выделялось в ее внешности, это нос, острый с горбинкой, скажем так, впечатляющий. «Можешь меня называть фрау Эмма», разрешила мне. «А что, здесь и свободные люди работают?» «Я то думала, здесь заключенные работают». «Да, а что, ты не по своей воле работаешь?» Я рассмеялась. Вот и приходит осознание вселенского обмана. Простые люди думают, что мы сами приезжаем работать. Век бы мне здесь не находиться, я домой хочу. «Тише, тише», строго приказала она, «давай работать». День для меня тянулся долго. Тяжелее всего это было снимать и поднимать крышку с этого варочного котла и перемешивать кипящее варево. «Я не могу, мешайте сами», обратилась к немке. «Что сложного, мешай и все», не поняла она. «Я не ела нормально очень давно. Нас в лагере кормит как попало, вода и хлеб», объяснила и отвернулась. Желудок заурчал, предатель. Может, она мне и не поверила, но мой вид доказывал правоту слов. Молча сама взялась за половник и стала перемешивать. Она попробовала на вкус, готово. Зачерпнула половник и вылила обратно, позвала меня. «Наешь, только чуть-чуть, сядь за бак, чтобы никто не увидел». Пожалела меня. В ковше на дне была фасоль и картошка. Какое счастье просто поесть. Я с благодарностью взяла. Притулилась к стенке. Варево показалось царским угощением. Быстро съела, пока не отобрали. Сил встать не было. Как же мне собрать волю в кулак? «Эй, ты чего, вставай быстрее? Смена еще не закончилась». Вырвала меня из темноты фрау Эмма. Оказывается, пока я собирала волю в кулак, прикрыла глаза и меня вырубила. Фрау Эмма трясла меня за плечо. «Да, у тебя жар». Ее рука прикоснулась к моему лицу. «Что у тебя болит?» Ее вопрос поставил меня в тупик. «Все». Не стала играть в героиню я. «Хоть ползи, но завтра приходи на работу». «Поняла». Поставила ультиматум мне старая фрау. «Угу». Только и смогла произнести. «Определенно работать возле котла легче. Охрана вообще в этот угол не заглядывает. Фрау, можно вас попросить? Если меня завтра не будет, возьмите в помощь себе вон ту девочку. Ее Катя зовут», попросила я, показывая, где стояла Катюха. «А с чего, интересно, тебя не будет?» Едко поинтересовалась она. «Может, пристрелит меня? Больные рабы никому не нужны», призналась ей. «Глупая девчонка, хоть ползи, а на работе будь, вставай», замахала на меня руками она. Теперь я обратила внимание. После работы, пока нас выстраивали во дворе, свободные люди спокойненько проходили через ворота, показывая свои документы охране. Стало так обидно. Наверное, это болезнь, на меня так действует. Я расплакалась. «Тушите свет», Настасью накатило. В темноте под конвоем дошли до лагеря. Сегодня на плацу в грязи была очередь лежать мужской барак. Со стороны это намного страшнее выглядит, когда сам носом утыкаешься в холодную землю. За ночь выпадает снег, днем все превращается в кашу, и в этой грязи лежат полуголые люди. А комендант в своей фуражке и длинном черном кожаном плаще и высоких до блеска начищенных сапогах вышагивает и перешагивает через тела, лежащие на земле. Может подойти и ударить любого сапогом по лицу. Я быстро отвернулась. Мне очень страшно на это смотреть. В бараке нас ждал помойный ужин. Девчонки, пока чистили картошку, умудрились вынести по картофлине, они ее разрезали на тонкие ломтики и вынесли в обуви. Получилось у Маринки вынести перец горошком. Поставили свои миски на огонь, наплевав на Каппу. Каппа – это старшая по бараку, она свалила на свиданку к кому-то из охраны. Вообще это считалось нормой для тех, кто сотрудничал с администрацией, заводить интрижки с выгодой для себя. Был еще один способ улучшить свое пребывание в лагере. Это бордель. Много девочек ушли туда, не выдержали работы. Я их не обвиняю, каждый выбирает сам. Для меня лучше сдохнуть, чем торговать своим телом и душой. Для них все равно, кто ты. Они не видят в тебе человека, они видят просто кусок мяса, над которым можно издеваться. Баланда наша закипела, да еще с картошечкой. Даже вкусно получилось. Перец мы спрятали, оставив в качестве таблеток от поноса. Расстройством желудка страдали многие, потому что кормили помоями и гнильем. Может и не помогало, но самовнушение – это великая вещь. 28. Это больно? Нет, не больно. Это страшно? Нет, пустяк. Улыбаюсь, пряча слезы, и смотрю на все сквозь дым. Умирая очень страшно. Оставаться молодым. Я думала, умру ночью. От жара у меня перехватывало дыхание. Горло сандило, а каждый выдох вылетал из меня со свистом. Маринка вставала ночью, приносила воды. Котя пыталась укутать в пальто. Спасибо, девочки. Наступило утро, возможно, последнее в моей жизни. Меня практически под локти выволокли на улицу. В бреду перебирала ногами. Девочки из последних сил меня поддерживали. Но как им уставшим, шатающимся от голода нести меня? Они, упрямо глядя вперед, перли меня за собой. Наверное, Бог меня любит, потому что работать предстояло в паре с фрау Эммой. «Ты совершенно больна», — воскликнула она. «Пожалуйста, тише», — взмолилась. Она сунула мне в руки бутылку из темного стекла. «Пей по 20 капель после еды», — строго сказала старая фрау. «Спасибо, я не смогла сдержать слез. Мне нечем отплатить за вашу доброту. Лучшее, что можешь для меня сделать, это поправиться. Зачем вы так потратились и принесли мне лекарства? Ты напоминаешь мою сестру. Она умерла совсем молодой», — объяснила она. «Я не ожидала помощи от этой сумрачной женщины, но она оказалась намного человечнее других. Спасибо». Сидя за котлом, я отлынивал от работы. Совесть меня, конечно, мучила, но от моей помощи старушка отказывалась. Когда меня чуть не занесло вместе с крышкой от котла в сторону, она сказала: «Сиди здесь». Чем занимались девчонки, я не видела. Они вновь стояли на ленте. Вечером, когда работа была закончена, фрау куда-то отлучилась. Все заключенные стояли на своих местах. Свободные люди могли заходить и выходить куда угодно и когда удобно. Фрау вернулась, когда мы начали строиться после проверки. «Стася!» — позвала меня. Я подошла поближе к ней, но при этом оставалась в строю. Она засунула мне сверток за пазуху. «Спасибо, увидимся!» — кивнула и отошла в сторону фрау. Сидя вечером на нарах, мы рассматривали содержимое свертка. В нем были сухари, шерстяные носки. Самая драгоценность лежала внизу. Это был мешочек с крупой. Носки натянуло на окоченевшие ноги моментально, а крупу надо думать, как сварить. Сухари распихали по карманам. «Я, Катя и Марина, отдай». К нам подлетела Каппа. «Ты украла. Я сейчас же доложу охране», — кричала она, кидаясь на меня с кулаками. Катя и Марина ее оттолкнули. Драться с ней сил у меня не было. Я и ложку-то поднять в нынешнем состоянии не могу. С работы девочки меня под локти поддерживали всю дорогу. Я, конечно, за день отсиделась. Слабость у меня была дикая. Пыталась от нее закрыться руками, а она на меня кидалась и кидалась. Эта мерзкая бабенка, откровенно говоря, всегда визжала. Пару раз закрыла ей рот. Она начинает на женщин из барака орать, могла и руки распускать. Я на это сказала: «Ты такая же заключенная, как и мы. Так не и краткая орать. Ты ничем не лучше нас». Бабоньки меня поддержали, а эта мразь затаила злобу. Если скажет, что я украла, поверит ей. Все беда подставлю и девочек, и добрую фрау. Каппа поняла, что меня можно зацепить, и впилась словно клещ. Я понимаю, хочет она крупу и носки. Только сожрет это одна или со своим хахалем из охраны. А я поделюсь, пока я соображала, что делать. Из угла поднялась женщина, тихо подошла к ней и с размаху треснула Каппе по голове кирпичом. Та рухнула ничком на землю. Женщина согнулась над ней, проверила пульс и еще раз с размаху ударила по голове, чтобы наверняка. «Все, помогите», — сказала она. Женщины собрались и оттащили тело к дверям. «А охрана разбираться не будет», — загомонили остальные. «Скажем, упала с нар», — спокойно ответила та. «Спасибо». Не ожидавшая такого поворота событий, промямлила я. «Я не за твое спасибо», — старалась. «Ставим все миски на огонь, вода в ведре есть, ты делишь поровну на всех». Поставила она меня в известность. «Бабы, считаемся», — крикнула Маринка. Женщины быстро пересчитались. 50. Проще, конечно, было сварить все в одной кастрюле. Но чего нет, того нет. Каша варилась так, все ставили миски на печь. В миски наливали по чашке воды и засыпали примерно столовую ложку крупы. Она закипала, Миску снимали, ставили следующую. У меня осталось примерно 3 ложки крупы. Оставила ее, чтобы завтра отнести ребятам. Лекарство мне помогло. Может, это антибиотик какой-то. Жар постепенно спал. Остальное недомогание в виде соплей и болящего горла пустяк. Я действительно думала, что помру. Очень страшно болеть. Я привыкла к нашей медицине. Пусть хамоватые врачи, но в случае чего тебе помогут. На скорой, в больнице. Обматерят, но помогут. А здесь, уже в темноте, все расползались по своим местам, а тело так и осталось валяться возле двери. Это правда, человек привыкает ко всему, даже к смерти. 29. У меня складывается ощущение, что я как загнанная лошадь бегаю по кругу. Я потеряла счет дням и часам. У меня день проходит. Подъем, работа, тяжелая работа, отбой. Только закрыла глаза и уже подъем. В первые дни, в лагере, снился дом и бабушка. Сейчас темнота и подъем. Именно этого и добиваются фашисты. Скот должен быть без эмоций, мыслей, чувств. Потихоньку я совсем выздоровела. Мне повезло, у меня молодой, здоровый организм. Справилась. Те, кто был намного старше, тем было очень плохо. Мне удалось на следующий день пойти к ребятам в барак после работы. Я подловила одного хлопчика возле дверей. «Эй, ты с этого барака?» «Да». «Позови мне пожалуйста Диму или Сашу». С ними еще старый грузин был. Попыталась объяснить, кто мне нужен. Их там человек, не меньше сотни. Мне повезло, вышел Сашка. «Стаська». Я его не узнала. Ко мне подошел скелет, обтянутый кожей. «Сашенька». Бросилась к нему на шею. «Возьми». Тут чуть-чуть, заливаясь слезами, сунула мешочек с крупой. «Вам по ложечке баланду заправить. Тебе, Диме и деду». «Стасенька, дед умер». Отмучился старик. Я чувствовала, но не хотела верить. Слишком тяжелые условия в лагере. «Держитесь». Чмокнула в щеку Сашку. «Как бы дожить? Где бы одолжить сил, чтобы хватило?» Этот вопрос остался без ответа. Мы с девчонками держались только из-за того, что нам помогала фрау Эмма и виртуозность Маринки. Как она воровала, это, блеск. Стоит возле ленты, может разговаривать с надзирателем, смеяться, а руками быстро закладывать в банки сало и за пазуху. У нас так не получалось, мы пропускали банки. За это нас били по спинам. «Девочки, лежа в темноте», шептала Маринка. «Воровать буду я, а вы отвлекаете охрану». «Да, не выходит у нас так же ловко, как у тебя», усмехнулась Катя. «Мы не боялись разговаривать. От сотни человек из нашего барака осталось уже человек 30. Люди умирали как мухи. Кто от голода, кто от болезни. Нам повезло работать в заводе, потому что позволяли мыться. Антисанитарию не разводили. Остальным повезло меньше. Мыться их не водили. После работы гнали сразу в барак. Так и жили. С ребятами увидеться не получалось. Я каждую ночь молилась, чтобы они выжили. На нашей улице праздник быстро закончился. Кого-то очень сильно задавила жаба. Насчет нашей дружбы с фрау и Маринкиного таланта. Нашлась падла, которая донесла на Маринку охране. После смены ее отвели в сторону и заставили раздеться до гола, оставили только обувь. В этот день сало было в ботинках. У меня за пазухой были сухари, которые добрая фрау мне принесла. Я реально струсила, когда Маринку отвели в сторону. Катя стояла не в лучшем состоянии, чем я. Лицо ее было белее мела. Не нашли. Охрана заставила нас перед бараком лежать в грязи, пока они обыскивали барак. С помощью наводки они раскопали нашу нычку. Лежали сухари и сало, завернутые в тряпку. Нам капец. Охрана подняла меня, Катю и Маринку. Били прикладами по лицу, когда упали. Стали бить ногами по спине, перед остальными в назидание. «Как выносите продукты?» — кричал офицер охраны. Мы молчали. «Если не скажете, расстреляю всех», — бесновался он. Мы молчали. Он приказал нас троих повесить. «Девочки, прощайте», — сказал и я. «Прощайте», — отозвалась Катя. Марина схватила нас только за руки. Доложили начальнику лагеря. Это хуже всего. Охрана просто повесила бы и дело с концом, а этому же гаду нужно поиздеваться. Начальник приказал нас раздеть, оставить в одних робах, отвезти на виселицу. Там нам накинули на шею что-то вроде тоненькой веревки. Под ноги поставили шаткие деревянные чурбачки. Веревку натянули очень сильно. Так она врезалась в горло, что нельзя было даже сглотнуть. Мы стояли практически на цыпочках на этих чурбачках. Стою и думаю: вот конец тебе, Стася. Но этот козел не дал приказа выбить из-под ног опору, а приказал оставить на улице на ночь. Типа сами сдохнем. Это был полный ПЦ. Ночью били хорошие морозы и выпадал снег. Северные ветра пробирали до костей. Наверное, это последняя ночь. Разговаривать у нас, не было возможности. Я выбрала для себя одну точку, звезду на небе, на нее и смотрела. Стояла тихо, не шевелись. Девочки рядом тихонечко поскуливали. На моих щеках только льдинками застывали слезы. Засыпать нельзя, только тело расслабится, тут же веревка сломает шею. Я думала о маме, о своей маме и сестре. Мысленно просила у них прощения за все обиды и сгоряча сказанные слова. Не вернуться мне и не попросить у них прощения. Просила прощения у бабушки, которая заменила мне в этом мире все. Взгляд устремлялся в черное бархатное небо с миллиардами звезд. «Прощайте, мои любимые». От холода уже не чувствовала ничего. Тело все занемело и задубело. Дождаться бы только рассвета. Дождалась рассвета. Нет больше сил. Ноги подгибаются. Я теряю сознание. Бог завещал мне еще пожить. Кто-то бережно меня снял и отнес в барак. Я очнулась. Тело не слушалось вообще. Меня колотило в ознобе. Шея болела очень сильно. С трудом повернула головой, увидела девочек. И в этот раз нам удалось улизнуть от смерти. На следующий день жизнь подкинула мне новую свинью. В наш барак с утречка завалилась охрана. «Вайнер, на выход». Я с трудом слезла с нары, шатаясь подошла. Каждое движение отдавало болью во всем теле. Ждать хорошего не приходилось. Меня вывели на свет. Сравнили мою физиономию с фотографией. Хотя чего там сравнивать, синее месиво моего лица с фотографией. На заключенных заводились личные дела. После того, когда всех обрили наголо, нас заводили в комнату и фотографировали допотопным фотоаппаратом. В администрацию топай, быстро, ждать тебя не намерены. Замахнулся прикладом этот добрый человек. 30. Администрация отличалась от всего лагеря кардинально. Такой уютненький домик, утопающий в цветах. Конечно, сейчас этого не видно, но о присутствии цветов говорят здоровенные вазоны и накрытые клумбы. Обычно нас проводят строем мимо этого здания. Мы идем, не поднимая головы. Иду и думаю, за какие грехи меня пригласили. Сзади пыхтит охрана. «Давай, давай, двигай», — подгонял охранник. Идти было очень тяжело. Шла и мечтала, чтобы было как в индийском кино. Не помню, как фильм называется. Там главный герой попадает под поезд, потом встает и отряхивается, дальше продолжает бить плохих парней. Мне такой силы не хватало. Шла чисто на ослином упрямстве. Хрен вам, не покажу, как мне сдохнуть хочется. Пришли. Вот что странно. В этом аду начальник лагеря живет со своей семьей. Я видела здесь красивую, ухоженную женщину и двух деток. Для меня было непонятно, как можно, чтобы дети видели весь ужас и беспредел, что здесь творится. Хотя у начальства свои представления о том, что хорошо. Наступило время узнать, что за свинью в очередной раз подкинула госпожа судьба. Вошла в здание. Меня проводили к кабинету. Стучу в дверь кабинета. Получаю разрешение войти. Поздоровалась, назвала свой номер. Стою, жду. Начальник сидел за столом и читал. В кабинете одуряюще пахло кофе. На одну секунду я закрыла глаза и глубоко вдохнула этот божественный аромат. Признаться, я забыла, как выглядит и пахнет нормальная мирная еда. За собой стала замечать то, что немцы для меня стали выглядеть на одно лицо. Различие было в степени садистских наклонностей. Вот и начальник выглядел таким миловидным улыбчивым старичком. Только все знали, что у него напрочь сгнившее нутро. Ему доставляет удовольствие наблюдать за чужими страданиями, чувствовать себя царем мира. «Ну что ж, я ознакомился с вашим личным делом», — лениво протянул начальник. «Стою, молчу. Моей жене нужна помощница. Предыдущая не справилась со своими обязанностями. Вы наполовину немка, что меня устраивает. К своим детям я еврейку, цыганку не подпущу. Ступайте, приведите себя в порядок, за вами позже зайдут. Помните, малейшее неповиновение». Он навел на меня указательный палец и поднял большой. «Так маленькие дети играют в войну», и издал звук. Пуэфэв звонко рассмеялся своей шутке. «Ступайте, когда будете готовы, подойдете к дому». Мои мысли. Старый псих, впавший в детство, поплелась в барак. Надо девочкам сказать, что меня назначили гувернанткой малолетних фашистов. «Девоньки, как себя чувствуете?» Облокотилась на нары, попыталась разглядеть лица девочек. Вид у девочек был плачевный. На лицах один сплошной синяк. К тому же на шеях наливается чернота от удавки. В зеркале я себя не видела. Наверное, выгляжу так же. «Зачем начальник тебя вызывал?» — просипела Катюшка. «Гувернанткой назначил для своих малолетних спиногрызов. Не спрашивайте меня, почему именно я, не знаю». Вздохнула и попыталась присесть на нижний ярус нар. «Мне дали время себя в порядок привести, и надо топать к ним в дом. К много неуважаемой фрау в подчинении. Вечно с тобой одни проблемы», — посетовала Катя. «Что ж, иди собирайся, гареты наши луковые. Спасибо, девоньки, держитесь. Ладно, чего сопли разводить, живо и ладно», — кряхтя села Маринка. «Чего хотела еще сказать? Простите меня, не было у меня таких подруг, которые до самого конца со мной пошли. Бог даст, свидимся». Попрощалась я с девочками, вышла из барака. «Как прикажете, мне себя в порядок приводить, если ни воды, ни зеркала в бараке нет. Мылись мы в душевых завода, и одежды нет сменной. Одна роба, да пальто, служившие и одеялом, и одеждой. Как меня к детям подпускать, если морда вся синяя, глядя на девчонок, не думаю, что лучше выгляжу. Что дальше, наверное, моя жизнь как зебра. Полоска белая, полоска черная, а дальше шпа». Дошла до аккуратного домика, стоящего за зданием администрации, не устаю удивляться, как же немцы любят комфорт. Постучала, дверь открыл, пожилой человек. «Здравствуйте, начальник лагеря прислал меня на аудиенцию к супруге. Вот же блин, не удосужилась узнать, как эту кралю зовут. Проходите, хозяйка сейчас вас примет». Он ушел, а я осталась стоять дуркой в пороге. Самостоятельно куда-либо проходить побоялась. Дом был прекрасно обставлен. У того, кто занимался обстановкой, утонченное чувство стиля. Весь интерьер был выдержан в бежевых и коричневых тонах. Обои светло-бежевого цвета сочетались с темно-коричневой массивной мебелью. Я украдкой погладила тумбочку, которая стояла возле двери, качества высший пилотаж. Вообще ремонт в доме напоминал типичный альпийский домик. Массивные деревянные балки, выкрашены в коричневый цвет по потолку. Со второго этажа сначала спустился старик, а потом выплыла, не спустилась, а именно выплыла шикарная блондинка, стройная, красиво одетая, с прекрасным неярким макияжем. Чисто по-женски меня задавила жаба. Такая краля и я, похожая на бомжиху у Казанского вокзала, со стрижкой тифозницей и лицом типичного представителя вокзальной субкультуры алкаше-бомж, 31. «Ну, если мой муж считает, что вы подходите, пусть будет так, мне все равно», — надменно сказала эта фифа. «Вы должны круглосуточно находиться возле детей, также должны заниматься воспитанием. Если дети пожалуются на вас, я разбираться не буду, скажу мужу». Стояла и молча слушала все ценные указания. От меня в данной ситуации ничего не зависело. «Ко мне можешь обращаться, фрау Хельга. Как твое имя?» «Станислава Вайнер», — ответила. «Хотя это не важно, я тебя к детям в таком виде не подпущу. Ступай, приведи себя в порядок, Фридрих тебя проводит», — показала она на старика. «Да, барские тут замашки, интересно, лосиная шапка тоже имеется, а когда она сама собирается своими детьми заниматься, вот вопрос». Конечно же, свои мысли оставила при себе и поплелась за стариком. Меня проводили в кухню, Фридрих показал, где можно помыться, мне принесли другую одежду, старенькую, но все же лучше, чем роба. Счастье в мелочах. Пока меня не трогают, есть время подумать, что мы, то есть я, имею на сегодняшний день. Меня за каким-то хреном оставили в живых, это жирный плюс. Приставили к детям, это минус. С детьми я не умею работать, своих у меня не было и племянников тоже нет, это минус. В начальстве у меня гламурная дамочка и ее дети, это также минус. Что ждать от поведения детей, не знаю. Вряд ли они будут воспринимать меня как воспитателя. Итого, больше минусов, чем плюсов. Фридрих и его жена Марта — прислуга в этом доме. Они нанялись добровольно и имеют оклад. Я же работаю на энтузиазме. Вспомнилась станция метро, которая шла по моей ветке шоссе энтузиастов, как не вовремя приходит воспоминание. Надо глупости выбросить из головы. Места у меня там и так мало. Марта служила поварихой, Фридрих — дворецкий. Марта была в преклонном возрасте, как и ее муж. Она тепло со мной поздоровалась и посадила за стол. «Стася, верно?» — обратилась она ко мне. «Да, позвольте, я присяду», — попросила я, так как голова моя от стресса начала кружиться. «Да, конечно», — засуетилась она. «Не бойся, здесь работать легче, чем в лагере, и питание не сравнится с лагерным». Я выдавила из себя улыбку. К теплому отношению я отвыкла, и верить людям, увы, перестала. В бараке все мы были в одном положении, но у кого-то хватило совести на нас донести. Меня накормили овощным супом. За обедом Марта без передыху засыпала меня вопросами, кто я, откуда, пока на нее не прикрикнул муж. «Хватит», — строго сказал он. «Ты», — показал на меня, — «иди, хозяйка ждет». Я вернулась в гостиную. Там в окружении подушек на диване сидела фрау Хельга. «Ганс, Оливия, спуститесь», — крикнула она. К нам по лестнице спустились дети. Белокурая Оливия с розовыми щечками и капризно надутой губой. Сразу видно, эта девочка привыкла получать все, что захочет. И мальчик, вид у него болезненный. Сам бледный с почти черными синяками под глазами. Я не врач, конечно, но поставила бы ему проблемы с почками. Это ваша гувернантка, фрейлин Станислава. Представила меня хозяйка дома. Идите в свою комнату. Махнула рукой хозяйка. Меня проводили на второй этаж, в детскую комнату. То, что это детская, в жизни не догадалась. В комнате кроме двух кроватей и комода не было ничего. Ни игрушек, ни детских рисунков. Идеальная чистота, как мне кажется, детям не свойственна. Дети сели по кроватям, Ганс занял кровать возле окна, Оливия у стены. И все. Мальчик, сидя на кровати, стал болтать ногами. Девочка просто разглаживала подол своей юбки. «Дети, во что вы любите играть?» Попыталась выйти на контакт с ними. «Ни во что», — ответила Оливия. «А что тебе из уроков нравилось в школе?» Попробовала зайти к ней с другой стороны. «Ничего, я не хожу в школу. Это не обязательно. Главное быть хорошей супругой», — выдала девчушка. «А писать и читать, надо же учиться», — парировала я. «Для хорошей жены это не обязательные качества», — убила меня девчушка. «А что должны делать тогда мальчики?» Заранее опасаясь ответа, спросила я. «Не плакать, терпеть, быть полезным для своей страны и фюрера». Подскочив с кровати, вытянувшись по стойке смирно, оттарабанил мальчик. «Где стояла, там и села, прямо на пол. А сколько тебе лет?» — спросила. «5, я уже мужчина и могу воевать», — с гордостью ответил он. «Или родители дебилы, или я чего, то не догоняю». Когда я уселась на пол, дети на меня смотрели, открыв рты. Это не вписывалось в канву их повседневной жизни. «Я вижу, что ты солдат, а солдату нужно уметь читать и писать. Ты умеешь?» — обратилась к мальчику с наводящим вопросом. «Нет, это не нужно», — четко ответил он. «Как? А если тебе дадут задание передать секретную карту? И чтобы не говорить вслух, напишут адрес, куда нужно доставить карту. Как же ты узнаешь, куда надо ее доставить?» Поставила его в тупик. «А ты умеешь?» Почему-то шепотом спросил он. Я кивнула. «Научишь?» спросил он. А Оливия, делая вид, что ей все равно, заинтересованно следила за нашим разговором. Но розовое ушко говорило, что ей очень-очень интересно. «Если не запрещено, могу научит», осторожно ответила. «А ты и сказки знаешь?» Живо подключилась в наш разговор Оливия. «Знаю», ответила. «Расскажи», приказала девочка. «Ну, нет, моя дорогая, так не пойдет». Я вытянулась на полу, заложила руки за голову, глядя в потолок. Как бы, между прочим, сказала, воспитанные люди, когда просят, говорят «пожалуйста». Дети были в шоке от того, что взрослая тетка разлеглась на полу. «Пожалуйста», быстро сориентировался Ганс. Я внимательно посмотрела на Оливию. Она надула губки, но все-таки выдавила. «Пожалуйста», встала и села на кровать возле окна. Мне она показалась уютней, и стала рассказывать сказки, которые в детстве нам с сестрой рассказывала бабушка. К вечеру в комнату к детям принесли кушетку, на которой предстояло спать мне. За день ни отец, ни мать к детям даже не зашли, хотя оба были дома. Я слышала их разговор, когда спускалась вниз, за ужином для детей. «Как же там, девочки?» Грустно думала и наблюдала, как дети кушают. Я спала на нормальной кровати, застеленной чистым постельным бельем. В первый раз за долгое время почувствовала себя человеком. 32. Я проснулась, когда даже не рассвело. Села, опустила босые ноги на пол, попыталась собрать мысли в кучу. На кроватях едва слышно посапывали дети. На ощупь добралась до комода. На нем стояла керосиновая лампа. Потихонечку зажгла. Какой же холодный пол. Вроде второй этаж, тепло должно быть. Видно, у бюргеров в крови экономить на всем. Даже в наше время немцы славились своей практичностью и скопидомством. Сделала огонек совсем маленьким, чтобы только едва-едва осветить помещение. Очень стала бояться темноты. Темнота для меня неизвестность и опасность. За всю прошлую жизнь у меня не было столько фобий, сколько я насобирала здесь. Растерла лицо руками. Обитатели дома спали. Рядом с лампой поблескивал своим стеклом будильник. Посмотрела на время. 3:30. Девчонок разбудили и скоро погонит на работу. Посмотрела на спящих детей. Ганс спал раскрытый, одеяло и подушка валялись на полу. А сам он свернулся эмбрионом на кровати, замерз. Маленькие ручки сцепил в замок. Посмотрела на Оливию. Она спала, подложив ладошку под щечку. Белокурые волосы разметались по подушке. Подняла подушку с пола и тихо подошла к малышу. «Сейчас я могу отомстить родителям, этого мальчугана за все, за то, что они сделали со мной, лишили меня дома, семьи, друзей, отцу за то, что часами держал нас на плацу в любую погоду, заставляя лежать в грязи и содрогаться от удара сапога и плети, матери, которая не считает нас за людей. Могу, надо только тихо прижать подушкой лицо мальчугана и навалиться, чтобы не дергался, потом подойти к этой капризной девчонке, также без шума придушить. Кем я стану? Такой же убийцей? Нет, я человек. Подняла одеяло и накрыла Ганса, подушку бросила ему в ноги, пошла, села на кушетку, закрыла лицо ладонями и расплакалась. Как же, я так опустилась, что могу допустить мысли о убийстве детей. Я не заметила, как Оливия подошла ко мне, тихонечко села, обняла и зашептала: «Не плачь, все будет хорошо». Я ее обняла и уткнулась носом в пушистую макушку. Отец так всех проверяет, кого к нам приставляет. Мы с Гансом спим по очереди, когда ты заснула, дежурил Ганс, потом я, ты встала, я сделала вид, что сплю. Если бы ты попыталась убить Ганса, я бы закричала, спокойно рассказывала девчушка. Но ты хорошая, живая, другие уже мертвые были. Я схватила ее, что есть силы, прижала к себе. Как можно додуматься, проверять на детях, чертов старый козел? Сколько? Только и смогла выдавить из себя. Не знаю, много. Пожала плечами девочка. А мать? Почему вас мать не защитит? Не могла понять, даже собака будет рвать за своих щенков. Она нас не любит. Ее папа заставил нас оставить. Когда они ругаются, она кричит, что рожала для фюрера. Так пусть он и занимается нашим воспитанием. До этого жили в интернате. Мамин брат заставил нас забрать, потому что в интернате есть было нечего, дети умирать стали. Нас привезли сюда, мать вашу, за ногу. Да как же можно-то? Иди поспи, я вас не трону, прошептала я. Я знаю, куда-то включиться, выдохнула белобрысое создание. Кто придумал, что у воина не женское лицо? Пока мужики кулаками машут, бабам и детям остается все расхлебывать. Обратная сторона медали, это дети без детства. Оливия села на кровать, я погасила лампу, в темноте легла, спать уже не хотелось. Босые пятки пошлепали ко мне. «Можно я с тобой лягу?» «Залезай», разрешила я. Дети отчаянно искали человеческого тепла. К сожалению, не нашли они его у родительского бока. Прижимается сейчас арийский ребенок к заключенной контрицепционного лагеря. Наступило утро. Дети давно встали. Резко открывается дверь. Такое ощущение, что с ноги. Влетает начальник лагеря и бешено осматривается по сторонам. Следом входит фрау Хельга. Я как раз заплетала Оливии косу. Ганс сидел на кровати умытый и расчесанный. «Доброе утро!» Первая поздоровалась с вошедшими и отошла от детей. Посетители встали как вкопанные у порога. Начальник только кивнул головой и вышел. «Фрау Хельга задержалась, вы приняты, займитесь обучением детей. Все необходимое купит Фридрих в городе. Составьте список, сначала покажите мне». Развернулась и ушла. Детям не доброго утра. Никак спалось. Та еще семейка Адамс. «Оливия, будь любезна, найди карандаш и листок», обратилась к ребенку. Она полезла в нижний ящик комода, достала оттуда огрызок карандаша и половину тетрадного листа. «Давайте подумаем, что нам нужно. Тетради», практично предложила Оливия. «Краски», подпрыгивая, попросил Ганс. «Я думаю, нужны еще книги. Надо хоть как-то научить их читать. Быть рядом с детьми — это не самый худший вариант». Худо-бедно составили список. Дети хотели конфеты и игрушки. Я вздохнула. Пошла просить. Спустилась по ступенькам вниз. Добропорядочная фрау сидела на диване. «Фрау Хельга, я составила список. Посмотрите, что возможно из этого купить». Протянула ей листок, она пробежалась глазами по списку. «У тебя красивый почерк, сегодня вечером у нас в доме будет прием, чтобы ни тебя, ни детей видно не было, накорми их и займись делом», приказала женщина и вернула мне листок. Пошла на кухню к Марте, на подносе стояли тарелки с едой. «Доброе утро, а детям нельзя спуститься и позавтракать здесь?» «Не знаю, дети как приехали, так из комнаты практически не выходят», озадачилась Марта. «У меня сегодня очень много работы. Хозяева будут отмечать прорыв к Москве и взятие Сталинграда». «Угу, Фридрих, постарайтесь купить все по списку, если будут листы для рисования и краски», попросила старика. Он принялся ворчать, но при этом стал надевать пальто, а я взяла поднос и пошла наверх к детям. 33. Фридрих купил практически все, но что-то я сомневаюсь, что покупал. «Ладно, принес нам бумагу, карандаши, вместо красок постель». Детских книг не было, Решила сегодня с детьми позаниматься, на вечер в мои планы не входило попадаться на глаза фашистам. Пусть вообще забудут, что я существую. Ближе к полудню села учить с детьми буквы. Решила на листке цветной пастелью написать алфавит. Память услужливо из недр мозга выуживала нужные знания. Дети крутились возле меня, им все было интересно. Мы занимались, рисовали, смеялись. К вечеру начали собираться гости. В темноте к дому подъезжали машины, освещая фарами наши окна. Ганс сидел на кровати, пока я и Оливия сидели на полу и пытались нарисовать рыцаря и дракона. Так как я не обладала навыками художника, а у девочки было свое видение картины, выходило забавно. Посмотрела на будильник, 8:00 вечера, надо ложить детей спать. Тем временем гулянка внизу набирала обороты. Сначала просто шумели и громко разговаривали, потом, когда градус алкоголя начал повышаться в крови празднующих, начались проблемы. Сидели тихонечко в комнате, дети прижались ко мне, я рассказывала им сказки. Вдруг послышались выстрелы и громкий смех. Я сильнее прижала детей к себе, ладонями закрывая им уши. «Тихо, тихо, не бойтесь, все будет хорошо», — успокаивала напуганных детей. Оливия сидела тихонечко, ладошкой гладила меня по спине, а Ганс весь напрягся и начал заваливаться на бок. Я испугалась. У него случился эпилептический приступ. Я быстро повернула его на бок. Все капец. Со рта пошла пена. Я не знаю, чем помочь ребенку. Оливия села рядом с братом. У него случается, когда сильно испугается. Надо подождать. Успокоила меня девочка. А я так нехило струхнула. В своей жизни не видела ни одного приступа. Что делать, даже не представляла. Я очень боялась, чтобы малыш не задохнулся. Много слышала, что и ложку вставляют, чтобы не задохнулся человек. Но я редкостный бездарь. Первую помощь оказывать не умею. Девочка и то лучше справилась с ситуацией. Пока я сидела рядом и хлопала глазами. «Стася, набери водички», — попросила Оливия, протягивая мне пустой графин. «Хорошо, хоть какая-то от меня польза». Тихонечко вышла из комнаты в коридор, стараясь не выдать свое присутствие, двинулась в сторону ванны. Приоткрыла дверь, так быстренько наберу воды и назад в комнату. Гулялова внизу приобретала все больший размах, свет даже включать не стала, дверь оставила приоткрытой. И конечно же кого-то принесло на этаж, мне как всегда везет, как утопленнику. Буду сидеть в ванной, пока не свалит, даже появляться не хочу, вдруг пристанут. Тихонечко поплотнее закрыла дверь, села на бортик ванны, обняла графин, жду. Принесло в коридор парочку. Вот же, не нашли другого места для своих обжиманий. Страстные поцелуи перемножаются с шумными обнимашками об стену. Судя по звуку, он ее сожрать хочет, а она ему. О, да Вильгельм. Сижу, представляю, как он ей голову откусывает. Резко открывается дверь и включается свет. Она, это добропорядочная фрау с незнакомым молодым мужиком. Вот это попадос. И я сижу на бортике ванны с графином. «Что ты здесь делаешь?» — гневно спросила хозяйка, пытаясь застегнуть блузку и одернуть юбку. Для каких целей они хотели уединиться в ванной, это и ежу понятно. Попить захотела, подняла графин повыше. «Я пошла», — вставая с бортика сказала. Мужик достал пистолет, взвел курок, прицелился. Фрау Хельга заставила его опустить оружие. Подняла руку и ладонью надавила на ствол. «Не стреляй, а то все сейчас прибегут», — попросила она. «А ты убирайся, я завтра с тобой разберусь», — приказала она мне. «Ох, что ж мне так не везет». Протиснулась между ними и практически с низкого старта побежала к детям. «Ты чего так долго?» — спросила Оливия. Ждала, пока воду включит. Не думая, брякнула я. «Ганс, как себя чувствуешь?» — подсела к мальчику на кровать, обняла его. «Как же я испугалась за тебя», — выдохнула ему в макушку. «Все в порядке. Сейчас полежу, пройдет, всегда проходит, его бы врачу показать, да где ж найти. Спокойной ночи», — пожелала, легла рядом с мальчиком. О том, что будет завтра, старалась не думать. Утро началось со скандала. Начальник орал на свою жену. «Ты где была?» — орал он, — звук пощечины. Она ему что-то отвечала. Дети подскочили в испуге на кроватях. Ганс быстро перебрался на кровать к Оливии. Испуганными воробушками они сидели, прижавшись друг к дружке. Опять звук удара и женский вой. Господи, ну нельзя выяснять отношения при детях. Походу, отца боялись не только заключенные, но и собственные дети. Дверь открылась. В комнату вошел начальник, таща за волосы свою жену. Лицо у нее все в крови. Ох, только и выдавила из себя. «Где вчера была эта сволочь?» — орал начальник. Держал ее за волосы и бил по лицу. Ганс сорвался к матери, повиснув у отца на руке. Он его отбросил, как котенка. «Стой!» — крикнула я. «Мадам была здесь, с детьми». Вечером Гансу стало плохо. Я позвала фрау Хельгу. «Ты врешь!» — отпустил женщину и подошел ко мне. «Я тебя не видел!» Брызгая слюнями мне в лицо, заорал он. Я и не спускалась на первый этаж. Я встретила ее в коридоре. Попросила помощь. Сочиняла на ходу. «Ладно». Он обошел сидящую на полу женщину и вышел из комнаты. Когда за ним закрылась дверь, все выдохнули с облегчением. Я достала из ящика полотенце, намочила злосчастной водой из графина. Подошла к фрау. Прижала влажное полотенце к ее разбитым губам. Она медленно поднялась. Молча вышла из комнаты. Могла бы и спасибо сказать, овца. Только детей мне напугали своими разборками. Дети сидели и хлюпали носами. Чего разнюнились? Живо одевайтесь и бегом умываться. Я пошла за завтраком, не позволяя им раскиснуть еще больше. Спустилась на кухню. На столе был разложен по тарелкам завтрак. Оладьи со сметаной. У меня рот сразу наполнился слюной. Живот свело судорогой. Так вдохнули-выдохнули. Это детям. Марта вошла на кухню. Молча поджимая губы, наполнила еще одну тарелку оладьями, налила 3 стакана молока. «Хозяйка приказала покормить тебя так же, как и детей», — объяснила она. «Ладно, буду считать, что она мне так спасибо сказала. Как поешь, подойдешь к хозяйке», — сказала Марта. «Спасибо». Пожала плечами и пошла наверх. 34. С оладьями и молоком расправились очень быстро. Жаль, очень жаль. Хотелось больше. Надо сходить узнать, чего ее сиятельство от меня хочет. Попросила детей посидеть тихо. Пошла до хозяйской спальни. Постучала, получила разрешение войти. Ее сиятельство сидела на кровати и буквально отсвечивала всеми оттенками синего. От из сине-черного до зелено-синего. Чего говорить, у старого козла тяжелая рука. Знаю не понаслышке. Спасибо, что не выдала, сказала она. Ты знаешь, у меня с Вильгельмом отношения. Развод мне не дают. Вот и приходится встречаться тайком. Что ты хочешь за молчание? Она тяжело вздохнула. Да уж, каждая женщина хочет счастья. Мне даже как-то стало ее жаль. Долго не думала. Сразу в лоб. Со мной в лагерь попали 2 девчонки, Катя и Марина. Можно, чтобы как-нибудь облегчить им жизнь? И 2 военнопленных, Дима и Саша. Ты воевала? Удивилась она. Нет, меня направил в лагерь для военнопленных как переводчика, комендант нашего города. Ответила ей. А кто был комендантом? Полковник СД Аберштольц. Вот как, брови поползли вверх, на ее синем лице появилось неподдельное удивление. Я постараюсь узнать о их судьбе. Мы скоро переезжаем в Польшу. Соответственно, и ты едешь с нами. А что умеют делать эти люди? Марина до войны поваром работала, Катя работала медсестрой. Ганса необходимо показать врачу. Что с ним? Тень беспокойства легла на ее лицо. Когда вчера в доме стрелять начали, он испугался, у него случился приступ. Я и вышла за водой ему. Попыталась как-то связно объяснить свои мысли. Я знаю, но сейчас врачей нет, все на фронте. Тем более детских. Я решила попытать удачу. Ведь Катя говорила, в поезде ехал и Михаил Моисеевич. Может, жив он? Я рассказала об этом фрау. Он еврей, вряд ли жив. Они в первую очередь по прибытию в лагерь подлежат ликвидации. Но я постараюсь узнать, что можно для этих людей сделать. Иди. Я не надеялась на такую удачу. Может, получится девчонок вытянуть. Впервые за много дней на моем лице появилась улыбка. День мой теперь проходил практически шикарно. Я целые сутки сидела с детьми в комнате. Мы занимались, рисовали. Мой мир сузился до детской комнаты. На улицу выходить не было ни малейшего желания. Через несколько дней в комнату зашла фрау Хельга. «Пойдем со мной», — приказала она. Я молча вышла за ней. Она вывела меня на улицу. «Приведи мне тех, за кого просила. Заключенные сегодня все в бараках», — сказала она. «Только быстро». Я нутром почувствовала надвигающуюся беду. Благо, я отъелась в доме у фрау Хельги и бегом бросилась к баракам. Сначала залетела в женский барак. Ничего не изменилось с момента моего ухода. Подлетела к своим нарам. «Девочки, бегом на выход», — скомандовала я. Катя и Марина выглядели просто ужасно. «Девочки, вставайте, пойдем», — поторопила их, не отвечая ни на какие вопросы. Вышли на улицу. «Стойте, мне надо еще 2 найти», — бросила им через плечо, убегая к мужским баракам. Влетела в мужской барак, обстановка еще печальнее, чем в женском. «Дима, Саша», — позвала. «Наверное, глупо кричать довольно-таки распространенные имена, но из глубины отлепились 2 полутени. Стася», — удивленно спросила одна из теней. «Пошли быстрее», — Не объясняя ничего, потащила на улицу. На улице рассмотрела парней. Я думала, девочки выглядели ужасно. Нет, я ошиблась. Передо мной стояли два скелета, обтянутые желтой кожей. С них просто спадали штаны. Шли они еле-еле перебирая ногами в тяжеленных ботинках. Мы отошли от бараков на приличное расстояние. «Стася, объясни, куда нас ведешь?» – попросила Катя. «Катя, скажи, Михаил Моисеевич тоже в поезде ехал?» – вцепилась в нее клещем. «Да, нас всех тогда собрали и посадили по вагонам. Блин, как же узнать?» – крутилась на месте я. «Он кем работал? Если он был профессионалом, то его могли отрядить работать к какому-нибудь фрицу», – сказал Дима. «Он врач», – ответила Катя. «Если врач, то можно в лазарете спросить, а здесь и лазарет есть?» – выдала глупую мысль. Саша рассмеялся. «Глупая, туда людей отправляют умирать, а не лечить», – беззлобно пожурил Саша. «А где этот лазарет? Пошли быстрее, у нас мало времени», – потянула за собой ребят. «Мы дошли до самого конца лагеря, к старому, шаткому, деревянному сараю, гордо именуемого лазаретом. Стой, не заходи, я сам спрошу», – прикрикнул Дима. «Видно, пожалел он мою психику. Мне даже на ум прийти не могло, что там людям не давали даже воды, и прежде чем умереть они мучились так несколько дней. Стоящими на улице людьми, то есть нами, заинтересовалась охрана лагеря. К нам подошел толстый немец. «Почему не в бараках? А ну пошли вон!» — крикнул он. «Мы сейчас уйдем. Мне фрау Хельга приказала найти людей для прислуги в доме», — быстро затараторила я. Как только он услышал имя жены начальника лагеря, сразу же потерял к нам интерес. Дима вышел из барака, ведя под руку скелет. Я не узнала нашего доктора, а Катя бросилась ему на шею. Человек стоял и плохо понимал, что вокруг него происходит. Скелет, обтянутый желтой кожей со спадающими штанами, подслеповато щурившийся на дневной свет. Михаил Майчевич был в одной расстегнутой робе на голое тело. Очки на резинке он придерживал свободной рукой, а другой держался за Диму. «Пожалуйста, сделайте вид, что еще можете работать», — взмолилась я. «Зачем?» — спросила Марина. «Чтобы остаться работать в доме у начальника лагеря. Прошу вас, потерпите еще чуть-чуть, там шансов выжить у нас будет больше», — со слезами уговаривала их. «Пошли», — за всех ответил Саша. «Мы дошли до дома начальника. Я попросила ребят постоять возле двери, сама кинулась вовнутрь. Фрау Хельга сидела в гостиной и пила чай. Я привела тех, за кого просила. Застыла в пороге изваянием. «Хорошо, пусть зайдут. Я хочу посмотреть на них», — сказала она, поставила чашку на чайный столик и облокотилась на спинку дивана. «Я привела своих друзей. Со стороны, конечно, мы представляли жалкое зрелище. 6 человек поддерживали друг друга. Мужчины руками держали штаны, чтобы они не свалились. Кто есть кто?» Гримаска презрения все-таки вылезла на ее синем лице. «Я представила всех поименно и по профессии. Я свое обещание помню. Даю 3 дня, чтобы они выглядели по-человечески. Я больных брать с собой не буду. В первую очередь поставь на ноги врача. Отведи их на кухню. Скажешь Марте, что я разрешила. Все 3 дня. Если нет, буду выбирать другую прислугу». Ребята не поняли ни слова из нашего разговора. Я им пересказала приказ. Я очень надеялась на то, что, если они на своих ногах стоят, то значит не все так плохо. На кухне я долго ругалась с Мартой. Та кричала, что голодранцы ей не нужны, и кормить она еще 5 человек не собирается. На что я психанула. «Иди к хозяйке и обсуди с ней ее приказ. Мои ребята сегодня вымылись, переоделись». Марта, скрипя зубами, сварила им жидкую овсяную кашу на воде. Засыпая рядом с детьми, я молилась, только бы мы выжили. «Польша — это же ближе к России и Красной армии. Может, получится у нас сбежать?» 35. Переезд проходил плавно. Расстановка ролей у нас была такая. Я – няня для детей, Катя и Михаил Моисеевич – личный доктор и медсестра семейства, Марина – повар, Дима и Саша – разнорабочие ТЕ, дворник, садовник, сантехник, электрик и т.д. Все складывалось просто замечательно. Гоп-компания у нас своя, чужих нет. Спланировать побег будет гораздо проще. Интересно, чем же провинился старый козел? Переездом ближе к фронту, я думаю, не награждают. Нас приодели, выглядеть стали гораздо приличнее. Сейчас стою на перроне, держу детей за руки. Ребята грузят наши чемоданы в вагон. Фрау Хельга любезничает с начальником станции. «Ганс, Лив, прекратите, вы же дети, а не стадо обезьян», — попыталась урезонить детей. Оливию я благополучно сократила до Лив. Она не возражала. Каждый раз кричать «Оливия», язык отвалится. «Станислава», — позвала меня хозяйка. Сейчас дождемся моего брата и двинемся в путь. Хорошо, фрау, откликнулась я, главное, что не в последний. Мне откровенно не повезло. Ребята вместе поедут в багажном отсеке, а я с детьми и мадам еду в мягком вагоне, любезно предоставленном начальником поезда. Сколько будем ехать, не знаю, но с двумя детьми это будет незабываемо. Они сейчас крутятся. Ганс постоянно дергает за руку меня, с восторгом кричит. Смотри, смотри, это танки. Какие большие. Удивленно хлопает глазами. Я ему спокойно объясняю. Да это танки, пушки, солдаты, которые едут на фронт. В военной технике я не сильна. К нашему поезду цепляют вагоны с бронетехникой. Это скорее военный эшелон, в который по какому-то недоразумению затесался гражданский вагон. Сегодня с утра собрала с собой целую сумку. Фрау удивленно приподняла бровь, когда я с огромным усилием поставила ее на пол рядом с другим багажом. «Отнеси это», — указала пальцем на мой баул, — «к вещам, которые мы отправим в багажном вагоне. Это мне необходимо в дороге», — попыталась улыбнуться я. «Что это?» «Моя косметичка», — невинно ответила. «Ну как ей объяснить, что там на все случаи жизни, если дети испачкаются, заскучают, проголодаются, описаются и т.д. Я нужна им для того, чтобы дети не мешали в дороге. А если они будут капризничать, кто будет виноват?» «Правильно, виновата буду я». «Хорошо», — махнула рукой фрау. «Помоги мне, мне надо замазать синяки». «Хорошо, значит хорошо». Провозилась с ней очень долго, пытаясь замазать синяки. Применила все способы, вычитанные в свое время в интернете. Как же мне не хватало современных кушонов, хайлайтеров и консилеров. Кое-как замазав синяки и набрехав ей, что она само совершенство, пошла одевать детей. Через час выезжаем на вокзал. Меня снова поставили перед фактом. «Станислава, ты что оглохла?» Стукнула меня по руке фрау Мымра. «Извините», задумалась. Выплывая из воспоминаний на автомате, ответила ей. «Иди отведи детей в вагон», приказала фрау. Я сначала подсадила детей, потом сама залезла в вагон. В вагоне было уютно. По расположению мест напоминало нашу электричку, только с одним отличием: сидения были мягкие, и между сиденьями были столики. Я заняла место в середине вагона. Людей в вагоне было много, в основном офицеры и немного людей в гражданской одежде. Из детей только Ганс и Оливия. Да, кстати, и женщин в вагоне было всего две. Догадались, кто эти две счастливицы? Правильно, я и фрау Хельга. Если фрау льстила внимание противоположного пола, то меня очень напрягало. «Станислава, одно место займи для моего брата». «Хорошо». «Ладно, ко мне не приставали, и то хлеб». Фрау обозначила на весь вагон, что я нахожусь на вторых социальных ролях в этом поезде. Коротко и ясно. Я прислуга. Дети пока особо не беспокоили. Им было все интересно. Оба прилипли к окну. Поезд дал последний гудок, и мы тронулись в путь. В вагоне было достаточно тепло. Я расстегнула детям пальто, чтобы не запарились. Сама расстегнула свое зеленое пальто с облезшей рыжей лисой. Я как глянула на себя в зеркало, так сразу и отвернулась, чтобы не травмировать свою психику еще больше. Смотрели советский фильм «Буратино»? Я выглядела как лиса Алиса, только на голове платок вместо шляпы. Снимать свой платок постеснялась. Волосы у меня отросли, но сойти за полноценную стрижку, увы, не могли. Наверное, брат фрау опоздал, или ему интереснее ехать с сослуживцами. Пока сидела и размышляла, тупо уставилась в окно. «Разрешите сесть», — раздался голос со спины. «Да, пожалуйста». Повернулась я и застыла с открытым ртом. «Дядя, дядя». Запрыгали дети на сиденьях. Ганс кинулся к нему обниматься. «Дядя, познакомься, это наша няня Станислава», — проявила тактичность Оливия. А я как дура смотрела на него и не понимала, за что судьба так издевается надо мной. Передо мной стоял Лаберштольц собственной персоной.